Глава 15. Времени до встречи с Маарет еще оставалось прилично. Поэтому я тут же направился к Ха Ксуну, которому поручил найти похищенного безопасниками товарища. Благо, находилась зона обитания его стаи недалеко от мэрии, так что пешком путь занял всего минут 10, против 20 на машине. Остановившись неподалеку от мусорного контейнера во дворе, я свистнул. Из щели выглянула осторожная морда размером с питбуля. «Вожака зови», — сказал я часовому. В этом районе крысы старались днем на глаза людям не попадаться. Не гидрострой. Ха Ксун выскользнул из тени дерева и уселся на земле возле моих ног. Если не присматриваться, человек гулял с собакой, устал и присел отдохнуть. Вблизи, конечно, все выглядело иначе, но праздношатающихся во дворе старого здания не было. «Рассказывай». «Сперва деньги». Тысяча легла на ладошку вожака. «Вторая половина, вот она». Я сразу продемонстрировал ему еще одну купюру. «Говори, где Зверев? В каком состоянии?» «Твой человек живой. Совсем плохой. Наркотиками обкололи, но живой». Тут же принялся докладывать пришлый. «Недалеко. Вот адрес». Он протянул мне клочок бумаги, на котором было коряво нацарапано название улицы и номер дома. И правда, недалеко, в западном районе, причем довольно престижном. Судя по отсутствующему номеру квартиры, держали зверя в частном секторе. А еще это косвенно подтверждало, что мои недруги из безопасности всей мощью системы не пользовались, а действовали втихую, что являлось еще одним указанием на то, что конфликтую я с грязными копами. Камень с сердца прямо. «Сам писал, что ли?» Показав на бумажку, спросил я. «Учусь. Нельзя не знать язык страны, в которой живешь». Гордо расправил усы крысюк. Получил вторую купюру и убрал ее в поясную сумочку. Я, глядя на него, только хмыкнул. Ассимиляция пришлых в России порой принимала весьма гротескные формы. Крысюки, вон, русский учат, письменный. Еще лет 5, и дети их в школы начнут ходить, в общее. А потом в паспорте у оборотня, биометрическом, все чин по чину, в графе «национальность» будет значиться, что он русский. Не то чтобы я сильно против, но пока ограничивалось гражданством РФ, мне было как-то спокойней. «Будем освобождать!» Ха Ксун поднял 2000 и желал еще 8. Я бы с превеликим удовольствием их потратил на освобождение друга, который к тому же попал в беду по моей вине, но денег не было. В наличии, а без предоплаты они не полезут. Соваться же одному в незнакомый дом, в котором черт знает сколько охранников, не следовало. А ведь ночью еще проникновение к фабричному предстояло. Тоже не воробей накашлял. Но и бросить товарища в беде, зная, где он находится, я не мог. «Мне надо сделать пару звонков», — сказал я ожидающему ответа вожаку стаи. «Сейчас решим». Как ни печально, а в качестве поддержки я мог рассчитывать только на вампиров. Точнее, на одного конкретного вампира. Конечно, она не обязана была помогать, но мне казалось, что сходу все же не пошлет. Коротко описав ситуацию в голосовом сообщении, я стал терпеливо ждать ответа. Вскоре он поступил. Так как я честно обозначил, что мне нужна либо ее прямая поддержка, либо деньги на оплату услуг крыс, она просто перевела мне на карту 18 тысяч. Про расходы на чиновника я тоже упомянул. Да. Что ж, так даже лучше. Когда должен денег, это совсем не то же самое, когда торчишь услугу. И то, и другое можно вернуть, но со вторым обычно какие-то сложности происходят. «Работаем», — сообщил я Ха Ксуну. «Карта есть?» Вожак продиктовал мне номер мобильного, к которому была привязана карта. Я перевел туда половину стоимости услуг наемников и тут же начал подготовку. «Значит, смотри, мне нужен план помещения. Сможешь изобразить?» «Да!» — не очень уверенно отозвался крысюк. «С такими задачами ему еще явно не приходилось сталкиваться. Это несложно. Просто количество этажей, комнат, входов и окон». «Измерять все можно в ваших корпусах». Я развел руки, положив правую на макушку здоровенного грызуна, а левую в район хвоста. «Угу. Что-то около метра. Дальше. Коридоры. Где расположены охранники и где держат моего человека. Помнишь?» «Да». «Хорошо». Я открыл приложение с заметками и стал рисовать пальцем план здания. «Смотри. Вот этот прямоугольник — это внешний периметр дома. Знаешь, что такое периметр?» «Блин, как же тебе объяснить?» На создание схематичного изображения тюрьмы, в которой держали Зверева, ушло около получаса. Кое-какие концепции крысюк понимал, но некоторые никак не хотели помещаться в его голове. Приходилось повторять одно и то же, пока он, наконец, не кивал, и тогда мы переходили к следующему вопросу. Но результат того стоил. Под конец у меня был вполне пристойный план помещения, на котором кружками были отмечены охранники. Всего двое. И крестиком, лежащий в наркотическом беспамятстве друг. С этим, а также небольшой поддержкой крыс, уже можно было рассчитывать на успех. Еще один инструктаж я провел уже в квартале, где располагался нужный нам дом. Обычный двухэтажный коттедж, недорогой и не бедный, самое то для конспиративной квартиры. Задачу, которую я ставил крысам, заключалась в отвлечении внимания. Конечно, 5 стай с потерями могли бы просто ворваться в помещение и тупо завалить двух охранников, однако остались бы следы, а у нас там, хоть и коррумпированные, но безопасники. Ведомство не простит крысам такого, начнет валить их, как говорил один мой приятель, везде, хоть где. Другое дело, когда охранники погибнут от рук человека. Там крайнего найти будет не так просто. А уж когда вскроется их нечистоплотность, так вообще все вопросы снимутся. Поэтому только отвлечение. Это грузины могли сделать прекрасно. Спустя 10 минут посыльный от Хахсуна сообщил, что все стаи на позиции готовы действовать. Я отдал приказ начинать и сам двинулся в сторону особняка. О камерах наблюдения, которые без сомнения были, я не беспокоился. Мои помощники прямо сейчас сгрызли кабели. У дома имелось 2 входа. Один парадный основной, второй вел на небольшой задний двор. Я перебрался через забор и двинулся к главному. По времени наемники сейчас устроили шум в районе 2-го входа, так что внимание охранников должно быть сфокусировано на нем. Дверь оказалась не заперта. Опять-таки, постарались крысы. Ступая как можно тише, я прошел по короткому коридору, который уперся в лестницу, на 2-й этаж, и обнаружил одного из охранников. Он стоял на одном колене ко мне спиной и, матерясь, разглядывал что-то у себя под ногами. 2 шага, и я оказался к нему вплотную. Вампирский кинжал перебил шейную часть позвоночника и не дал ему исторгнуть даже последнего стона. Бережно опустив его на пол, я, наконец, обнаружил, на что он смотрел. Труп крысюка. Застреленного, о чем свидетельствовали 2 раны. Я понял, что произошло, и, как вероятнее всего, решили действовать охранники. Крысы устроили шум, но были слишком неосторожны и попались на глаза охране. Один диверсант был застрелен. Охранники разделились. Первый остался изучать труп, второй тут же отправился на 2-й этаж, к похищенному. В голове тут же включился таймер. С момента, когда охрана разделилась, прошло меньше минуты. Вряд ли убежавший наверх тип решил убить Зверева. Скорее, он просто решил проверить, не прорвались ли крысы наверх. Доклад начальству тоже еще не ушел. Ясности пока нет, а значит и докладывать нечего. Шанс есть. Быстро обыскав мертвеца, я обнаружил только аккуратный пистолет с глушителем. Какая-то незнакомая мне модель, вероятно, изготовленная по специальному заказу. Документов при нем не было. Пока я это делал, охранник номер 1 как раз успел добраться до Зверева, проверить его и решил вернуться к напарнику. Над головой раздались шаги, и мужской голос произнес. «Наверху чисто. Володь, там все экраны чё-то погасли». Это были его последние слова. Сперва 2 пули пробили ему ноги, а когда он упал и с криком скатился на 1-й этаж, еще одна вошла прямо в череп. Стрелял я из своего ворона, хотя у трофейного пистолета имелся глушитель. Но он был мне знаком. А первое правило при обращении с оружием гласит «Не пользуйся чужим, пока не проверишь». Звук выстрела, конечно, привлечет внимание. Но вряд ли жители частного сектора тут же начнут звонить в полицию. Сотню ставлю, что они уже давно знают за этот дом все, что нужно знать, и видали лезть в чужие разборки. Несмотря на то, что крысы сообщили о 2 охранниках, я все равно обошел весь дом и проверил это самостоятельно. Только после этого зашел в комнату к Звереву. Его я обнаружил в начале обхода и присел рядом с другом на кровать. Мой боевой товарищ пребывал в плачевном состоянии. Судя по лицу и состоянию рук, его допрашивали с пристрастием. Зверствовали не особо, больше полагаясь на химию, но, видимо, не удержались и несколько раз ударили по лицу и сломали пару пальцев. Потом подлечили. Пальцы в пластиковых лангетах. Собирались оставить в живых? Узнав, что хотели, Звереву поставили укол – и периодически добавляли, держа его в постоянном состоянии сна. Будить его я не стал. Просто взвалил его, тяжелый зараза, на плечо и вынес из дома. Положил во дворе, подогнал машину к калитке и перетащил в салон. Сев за руль, первым делом отправил остаток суммы крысюку, добавив сверху свою последнюю 1000 за гибель неудачливого члена стаи. Увидел, как за забором появилась фигурка вожака, показавшего большой палец. Получил, значит. и повез товарища в больницу. Теперь, когда стало окончательно понятно, что за нами охотится не вся система, а только группа альтернативно одаренных корыстолюбцев, я не стал играть в диверсанта в тылу врага. Наркотики — это серьезно. Зверь-мужик уже не молодой, ему нужна была медицинская помощь в правильном выходе из его текущего состояния. Мудрить не стал. Доехал до краевой, занес товарища в приемный покой и там сообщил дежурной сестре, что обнаружил мужчину на улице. Мол, сперва-то решил, что просто пьяный забулдыга, а потом заметил, что одет он прилично, а на руках следы от наручников и инъекций. Ну и подумал, что ему нужна помощь. Медики, как водится, потупили, попытавшись сплавить меня в ту больницу, которая сегодня по их внутренней разнарядке дежурила. Но я сумел их убедить, и зверя вскоре укатили в наркологическое отделение. А я, оставшись совсем без денег, часть пришлось сунуть дежурной сестре, чтобы она ответственнее отнеслась к своей работе, отправился на встречу с вампиршей. От нее как раз поступило сообщение, что все необходимое для ночного визита к фабричному она нашла. «Он в порядке?» — спросила Маре Даволь, по своему обыкновению запрыгивая в машину, которую я остановил в указанном ею месте. «Будет», — кивнул я. «Спасибо тебе за помощь». «Я бы сама пришла, но была в тот момент очень занята», — зачем-то пояснила она. «Все в порядке». «Я не ждал, что ты сама полезешь в чужие для тебя проблемы». «Кстати, напарница, а почему ты и правда так обо мне печешься? Насколько я понимаю, основная цель для ваших старших — это разрушители. Фабричные, понятно, хотя ты и тут больше самостоятельно действуешь. А вот спасение моего друга, по логике, тебя вообще не должно интересовать». «Если я скажу, что сделала это, чтобы ты был спокоен на предстоящей операции, ты мне поверишь?» Она иронично вскинула бровь. «Напарник, у которого голова забита проблемами, может подвести в трудный момент». «Как ответ приму», — кивнул я. «Но, прости, не верю. Я же эмпат, помнишь? И я чувствую некую личную заинтересованность. Не могу, правда, ее расшифровать». «И не стоит. Поверь», — очень серьезно произнесла немертвая. Меняя тему, подняла небольшую сумку, которую принесла с собой. «Здесь все, что нам понадобится для проникновения в жилище фабричного. С частью вещей ты должен быть знаком. Остальным я научу тебя пользоваться». Снаряжение было магическим. За 10 лет, с того момента, как пришлые появились в нашем мире, я привык все, что не относилось к нашей земной технике, обозначать этим словом. «Не понимаешь, как это действует? Магия. Хотя взять тех же гномов». Ребята работали на стыке технологии и магии. Причем как работали? Лучшие боевые артефакты можно было купить у этих коротышек. Если, конечно, деньги были. Взять тот же пламенный хлыст, которым я второго жнеца убил. Их работа. Но то, что принесла Маарет в сумке, было именно магическим. Артефактами. Под этим словом мы понимали, как накопители, некие предметы с вложенным туда заклинанием, так и вполне технологические приборы, работающие на мане. К первым относились небольшие обручи, которые при активации делали носителя невидимым в большинстве спектров. Ко вторым — цикада, устройство в виде странного жука, при запуске вырубающий всю известную людям аппаратуру. Все это было запрещено в гражданском использовании, но имелось на черном рынке. Мы же русские, да? Каждый предмет из скарба вампирши тянул на реальный срок. Но меня, пару часов назад прикончившего двух безопасников, это нисколько не волновало. «А это что?» — спросил я, показывая на штуковину, похожую на кастет. Правда, одевалась эта штуковина не на пальцы, а на запястье. Но два клинка, торчащих из браслета, четко указывали на то, что передо мной оружие. «Когти», — пояснила напарница. «Ритуальное оружие. В спешке в сумку бросила. Нам не пригодится». «Ритуальное?» — вскинул я бровь. Но Маарет просто отложила браслет в сторону и на вопрос отвечать не стала. «Вот». Вместо этого она указала на крохотную фигурку, похожую на модель игрушечного солдатика, и подставка имелась примерно такая же. Только вот отлит или вырезан был вовсе не человечек с автоматом, а воздевший руки к небу жрец. «Это печать отрицания. Даст нам примерно 10 минут полной тишины в радиусе 15 метров. Активируется тут». Разобравшись с остальным снаряжением, мы перешли к планированию. После того, как Радик добыл нужную информацию, нам было с чем работать. Копия техпаспорта помещения, конечно, могла отличаться от оригинала. который могли банально перестроить. Довольно сильно, но уже что-то. Плюсом шли фотографии участка, сделанные с высоты птичьего полета, вероятно, с дрона. Это было достаточно для понимания. Нам нужно было проникнуть в пятиэтажный особняк. Точнее, трехэтажный, но с одним подземным уровнем и мансардной крышей. Общая площадь по документам — 600 квадратных метров. Но для этого сперва требовалось пробраться через участок. По тому же техплану занимала усадьба фабричного почти 2 гектара. На территории имелся искусственный пруд с собственным причалом, гостевой дом, гараж, крытой площадкой для боулинга и теннисный корт. «Такое хозяйство должно обслуживать множество людей», — высказался я, глядев все это великолепие. «Живут тут», — кивнула вампирша, указывая на флигель, пристроенный к задней части усадьбы. 4 горничных, садовник, повар, водитель. Остальная прислуга приходящая». Сразу за ним располагался лес, явно окультуренный, но с высоты выглядящий как дикий. Очень удачное место для захода на участок. Всяко лучше, чем переть через все эти пруды, корты и псевдогреческие скульптуры. Однако именно там может быть самый сложный маршрут. «Да, предлагаю заходить отсюда», — напарница заметила, куда я смотрю. «Там наверняка имеются датчики движения, но все они должны быть настроены на крупные объекты, иначе бы верещали постоянно на местное зверье». «Ошибочка. Не самый сложный. Видимо, хозяин имения больше рассчитывает на свою репутацию, нежели на стены. Что довольно справедливо, но лишь отчасти». «Хорошо. А что с охраной?» «На первом этаже вот это помещение. Днем было 5. «Наш объект?» «Хозяйская спальня на 3 этаже. Сразу возле лифта». «Там еще и лифт есть. Неприязнь к господину фабричному резко усилилась. Жена, дети?» «Супруга, насколько удалось узнать, практически не появляется там. Дети взрослые, с отцом не живут. Старший сын приезжает в поместье раз в неделю». «Что по охранному периметру внутри дома?» «Довольно стандартно. Сигнализация, датчики на окнах и дверях. Ночью все этажи изолируются и запираются. Доступ к коду, вероятно, есть только у начальника охраны и самого фабричного». «Ну, скажем, не самая неприступная крепость. Датчики обходятся с помощью артефактов, охрану, если сразу проникнуть на 3 этаж, можно вообще не рассматривать как препятствие. Печать отрицания не даст им ничего услышать». «Не слишком ли просто? В смысле, нет ли каких-то скрытых охранных периметров?» «Наверняка», — кивнула напарница. «Но узнать об этом мои источники не смогли. Нам предстоит это выяснить самостоятельно». «Ясно. Значит, выясним. Только уточним один тонкий момент». «Марет, скажи, а ты в туман превращаться или в летучую мышь можешь?»